Псалом 47. Песнь, псалом, сынов Кораха. Господь велик, прославляют его в городе нашего Бога, там святая его гора, краса вершин, радость всей земли, гора Сион, Сафонские склоны, город великого царя. Бог в крепостях его, Бог — надежный оплот. Объединились цари, вместе пустились в путь. Увидели, изумились, устрашились, бежали. Трепет их охватил, муки, будто при родах, будто восточный ветер крушит корабли торшишские. Все, что слышали мы видим, что это правда. В городе Господа воинств, в городе нашего Бога, Бог его основал навек. Музыка. О Твоей доброте наши мысли во храме Твоем, Боже. Твое имя и слава, Боже, достигают концов земли, и в руке Твоей правосудие. Да веселится гора Сион, и да радуются девы Иудеи о правосудии Твоем. Обступите Сион, обойдите его, сосчитайте башни его. В вашем сердце да будут стены его, в вашей памяти крепости его, чтоб рассказать поколениям будущим. Этот Бог, Он навек наш Бог, и во веки веков наш вождь.